эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей уютной и теплой виртуальной студии находится постоянный гость наших эфиров, психолог, гуманист, целитель, биорезонансный практик и аналитик Александр Жарков. Здравия, Александр. Доброе здравие, слушатели, доброе здравие, ведущий. А также ведущий программы Алексей Щербаков. И тема нашего сегодняшнего эфира «Открой свое предназначение. Презентация книги». В первой части эфира Александр проведет презентацию своей книги, а во второй части ответит на ваши вопросы. Вот у меня перед глазами электронный вариант твоей книги, довольно увесистой, то есть практически 500 страниц, состоит из 24 глав, где рассмотрено много вопросов, касающихся нашего миропонимания и мировосприятия. Также я посмотрел, прочитал много хороших, добрых отзывов о книге. Кто-то пишет, что ему книга помогла поправить здоровье, кому-то помогла поправить свое семейное и материальное положение, кому-то вообще изменила всю жизнь. И прежде чем ты поведаешь нашим зрителям о книге, ответь, пожалуйста, сколько времени у тебя ушло на подготовку и написание книги, и самое главное, какова цель ее написания, и какие результаты ты вот хотел получить после выхода книги. Прошу. Да, благодарю. Ну, для меня это очень трепетно, потому что это презентация, и я рассчитываю на то, что высшие силы и Бог, и род помогут благодаря этому эфиру вдохновлять всех, взаимодействовать, и чтобы каждый проявил себе эту книгу для себя, открыл ее. Ну, скажу так, эта книга, скажем, знания, которые в ней изложены, они собирались это и еще 15 воплощений до этого, то есть это квинтэссенция знаний, которых я вспомнил, соединил в простой, очень доступной форме. Но если на физическом плане, то это, скорее всего, где-то 7 лет. То есть это 7 лет активной работы, ну, потом уже там верстка туда-сюда, и вот издание. Практически на мой день воплощения издалась книга. Для меня это было очень знаково. Знаете, как подтверждение еще... Я уже говорил в одном эфире, я живу по буквице, каждый год по буквице нужно выполнить определенные задачи на целый год. Ну, каждый месяц, каждый день, так еще я ставлю себе задачи, чтобы полностью раскрыть себе этот потенциал. И у меня была задача, и для меня очень важно было не сдать этот труд, потому что до этого у меня есть маленькие электронные книги, которые «12 законов кармы», «Как поднять свою жизненную энергию», «Аффирмации по поднятию здоровья». Я рассказывал, есть техника по вознесению абортированных детей, я там рассказываю многие другие. Но это, знаете, такие маленькие электронные книги для работы, плюс еще стихи я писал, там у меня еще сборник стихов есть моих. То эта книга, это труд, который фундаментально основан на моем курсе «Открой свое предназначение». Я уже проводил эфир на тему «Открой свое предназначение» здесь на Народном славянском радио. Вы можете посмотреть у меня на канале Crystal Energy Александр Жарков на YouTube. И я вот скажу так, что в данном случае эта книга, курс уже прошло более 1000 человек, изменили свою жизнь, открыли, и у меня есть огромное количество отзывов, там 500 отзывов только по этой теме, и вот уже последних там более 100 отзывов по теме только книги. Ну, это, в принципе, продолжение этой тематики. Это набор более 150 техник, поскольку это не только знания, которые мне пришли, родовые, основные, которые использовались нашими предками для познания и для структурирования знаний. И это лучшие техники, практики, которые я смог найти и синтезировать в современном мире. Другие люди, которые писали техники по «Открой свое предназначение», как открыть, я сделал квинтэссенцию всей литературы, которая есть в интернете, которая есть в открытом доступе. Может, и есть какие-то книги, которые, естественно, я не смог одолеть. Но это не только знание книг, это непосредственно мой опыт яснознания, мой опыт ясновидящего. Я соединил его в простой доступной форме, это сделал. Мало того, это не просто книга, я решил реализовать технологии. Эта книга, она энергетически заряжена, она строит по принципу, тут каждая глава активизирует определенную энергетическую область мозга, активизирует определенные энергии, и за счет этого, благодаря структурированию разных поврежденных, ну или наоборот, выстраиванию общей концепции мира, у вас появляется понимание своего предназначения. Сколько я уже говорю, как и в курсе «Открой свое предназначение», у нас есть три предназначения. Планетарное — быть специалистом и реализовать свою специализацию. Второе — гуманоидное — это продление рода, воспитание, быть хорошим мужем, женой, и там потом уже как бы воспитывать своих детей и передача знаний и навыков. И духовное развитие, эволюция, так называемое вселенское предназначение. Я об этом рассказываю, то есть понятное дело, что у каждого оно уникально. И у каждого есть куча-куча разных всяких вот деталей, которые есть. Поэтому, ну вот, чтобы вот эту книгу реализовать, вот, вот этот, ну, как ты уже сказал правильно, 484 страницы, вот эту книгу, чтобы вот ее реализовать в свои воплощения, человек, когда выстраивает, он начинает использовать техники, практики, а это все техники, которые вы знаете, на Народном славянском радио очень много эфиров проводил, и эти все техники есть в этой книге. То есть это и славление, и работа с родом, и непосредственно работа с буквицей, потому что я вообще не понимаю, как можно открыть предназначение без буквицы. То есть если мы не восстановим матрицу Творца, у нас поврежденное сознание, но только понятное дело, что буквицу можно изучать бесконечно, как и любую другую область. Это, знаете, информационный код, портал, как ключ, как архиватор. То есть я даю, а оно распаковывается у вас, и потом вы уже на всех уровнях можете, ну, все эти знания использовать. Поэтому тут самое главное — структурировать миропонимание для того, чтобы у человека была общая картина понимания вообще, куда он должен идти. И ну, задача, конечно, знаете, ну, это может быть как бы смешно или амбициозно звучит, я понял, что моя задача — максимально помочь людям вдохновиться. Если вы смотрели мой эфир по психологии, науке активизации духа, который я популяризирую, возрождаю, чтобы человек пробудился, чтобы он стал... пробудил в себе дух, вот тот наш спящий, тот нашего народа. Для того, чтобы мы, ну, в принципе, что и делают все сказители на Народном славянском радио, то моя задача — пробудить вас, вас. И если вы вспомните весь этот алгоритм, мы все вместе, каждый будет выполнять свою задачу. Если мы это сделаем, у нас все будет хорошо. Поэтому это не просто книга разовая, я ее делаю как алгоритм, ну, ответы на любые вопросы. То есть если у вас есть какой-то вопрос, на который вы не знаете ответ, вы можете просто вот взять эту книгу, задать себе вопрос, там открыть, тыкнуть пальцем, и у вас там появится какой-то ответ. Ну, там вот камни, кристаллы, здесь полностью все. И еще плюс параллельно цитаты всевозможных известных великих людей, мыслителей, которые помогут выстроить, которые дошли до своей квинтэссенции и сделали вспышку, называется озарение, осознание, для того, чтобы у вас это тоже произошло. То есть вы можете, благодаря простым ответам на вопросы, вот такие вот, даже диалогом с книги, получить, ну, вот практически все ответы на свои вопросы базовые. Потому что задача, она такая. Причем, знаете, интересный опыт. Сейчас очень важно обучить детей, те, которые приходят, современные, нового поколения, с новой прошивкой. Вот как им открыть способности, как им передать знания, как вот эти вещи, потому что я сейчас очень активно ломаю голову, ну не просто там, и я стараюсь, участвую в рабочей группе по образованию конгресса, который раньше участвовал в Народном славянском радио, и я понимаю, что тема нравственности, тема обучения детей – это очень важно. Но еще помимо этого нужно сохранить и активизировать их вот эти вот природные способности, с которыми они пришли. И книга помогает в первую очередь родителям, ну, расширить свои границы понимания мирозрения. То есть это не только вот тот, ну, локальный сценарий, это по-любому интеграция духовного мира. Ну, помните, да, в славянской системе это явный, навный и славный, справным миром, который граничит и взаимодействует. То есть как обычному человеку, который вот ничего не понимает, никогда в жизни с этим не сталкивался, как ему интегрировать это все дело и реализовать, чтобы это было естественно. Плюс это алгоритм, как выровнять свои финансовые потоки, поскольку у нас есть перекосы с родовой системой, какие-то долги. Плюс еще астральные паразиты, которые есть у нас в нашем обществе, и они кишат, они забирают у нас энергию, отвлекают. Ну, потому что мы еще находимся в первом часе утра сварга, и поэтому, ну, это нормальные закономерности перестроения. В календарии там описаны все этапы перестроения нашей жизни. Поэтому в данном случае я бы сказал так, ну, может быть, это, конечно, амбициозно с моей стороны, но я бы очень хотел, чтобы эта книга была у каждого, и эта книга вдохновила многих на реализацию, поскольку у меня есть очень много других проектов, которые я параллельно буду делать и возрождать для древних знаний наших славянских, которые, ну, есть, которые были всегда и, ну, непосредственно будут использованы в нашем обществе для реализации нашего потенциала. Поэтому амбиция, конечно, может сейчас странно прозвучит. Ну, если эта книга пробудит миллион людей, я буду счастлив. Если она пробудит больше, я буду очень счастлив. Но это как бы цели. И это, знаете, я понимаю, что эта книга в первую очередь для пробуждения нашего народа. И то есть единый наш народ, он должен пробудиться. Конечно, она может помочь любому. Я планирую переводить эту книгу и на другие языки, поскольку она мультиуниверсальна. Но нашему народу она будет более понятна, потому что тут культурные ценности, традиции, которые, ну, должны возродиться. Я не даю столько уклон в детализацию каких-то традиций, праздников, ну, потому что это, я считаю, каждый должен заниматься. Есть очень много уже специализированных мастеров, сказителей, ведущих людей, которые на это направление более расширяют. Это целые книги. Это алгоритм распаковки, как найти свое хобби, как убрать страхи, как убрать фобии, как убрать, наполниться жизненной энергией, как почистить здоровье и физику в простой, банальной форме, базовые советы. И даже если у вас есть какая-то супер невероятная болячка, вы благодаря алгоритмам сможете ее найти, метод ее реализации. Как непосредственно общаться со своим родом, с высшими силами, с учителями, наставниками, кто они вообще такие, как, почему они все взялись и куда они идут, что такое карма, как она связана с нашей жизнью. То есть это не просто, знаете, набор каких-то там разных техник или практик, или лекций, или просто разных не связанных. Я это благодаря всем знаниям книги соединяю, чтобы человеку понятно было, а, ну так тут понятно, тут это понятно. Ну и самое главное, это наши славянские иконы, которые вшиты в книгу, чтобы человек понял, как это жить по совести, и что нужно делать для того, чтобы, ну, просто не просто сказать, ну, я там живу по совести, а соответствовать вот этому вот деянию, соответствовать той деятельности, которая есть в нашей жизни. Ну, это было бы очень, конечно, круто, если бы это получилось для реализации нашего потенциала. Ну, я считаю, это было бы очень круто, если бы каждый из нас сделал, дополнил. Мало того, я открыт к конструктиву, возможно, это какая-то здравая критика. Я очень готов, чтобы, знаете, любое взбудораживание, я не говорю, что это ответы на все вопросы, но это ключ к пониманию того, и как восстановить свою родовую память, ну, потому что я вот, допустим, в данном случае, благодаря этой книге, благодаря тем знаниям, вспомнил свои там, многие прошлые жизни, и мои ученики, и те люди, которые прошли книгу, прочитали, курс прошли, они исцелились, и заболевания есть, но я же говорю, более 1000 разных отзывов, в том числе и видеоотзывы, которые подтверждают изменения. То есть однозначно это те знания, которые работают. Я не считаю, что это какой-то частный случай или какая-то коммерческая акция или пиар. Я это действительно хочу помочь сделать. Мало того, ну, я сторонник того, что книга, как бы она там сейчас там странно не звучала, я ее практически отдаю по себестоимости, потому что я, честно, никогда не думал, я столкнулся с понятием темы, как это правильно сказать, печатного бизнеса, и когда я вот вникся, начал писать разным издательствам по всему миру, ну и издательствам, и книжным магазинам, и интернет-магазинам, я очень много чего интересного узнал. И узнал, как это все нелегко и сложно в нашем мире воплощения. Хотя то, что сложно, то ложно. То есть надо выстроить таким образом. И я истинно доверяю, и я очень прошу вас и ваши родовые системы помочь мне в реализации этой книги, помочь, знаете, чтобы оно помогло реализовать каждому. Мало того, честное слово, я даже готов с каждым поделиться, какой-то своей маленькой прибылью для того, чтобы и вы заработали, и другим донесли. И это было бы очень классно, чтобы это сделало массовое такое, знаете, пробуждение. Если от этого другие еще пробудятся, или вы будете обсуждать эти базовые знания, для чего это надо? Для того, чтобы мы восстановили ценности, для того, чтобы мы восстановили семьи, для того, чтобы мы вообще воссоздали те все лучшие традиции, которые были у наших предков. Безусловно, я знаю, что есть еще очень много других книг. Я не говорю, что это самая лучшая книга в мире, ни в коем случае. Это просто мое детище, это мой вклад в общее развитие человечества. Я надеюсь, этот вклад будет оценен и вами, если она вам срезонирует. Но я бы очень-очень сильно хотел, чтобы, знаете, те амбициозные вещи, поскольку мы делаем уже очень много, и много сказителей, и вы слушатели, которые каждый день что-то делают, где-то как-то комментируют, передают какие-то знания. Но я хотел бы, чтобы это уже вышло за пределы тех возможностей, которые у нас есть, потому что аудитория должна расти, и у многих людей есть непонимание, ну вот как же пробудиться или как же в этом мире несправедливости выстроить, потому что ну, человек не знает, куда ему идти, как ему реализоваться. Или он просто даже не знает, что будет завтра. Он говорит, так я тут не знаю, может тут там война будет или еще что-то. Так вот, благодаря этим знаниям вы сможете быть всегда на связи со своей душой, своим сознанием, высшим аспектом. И у вас всегда будет понятие, куда вы идете, что вы идете. Вы по совести поступите именно так, как суждено вашей воле, и вы узнаете все ваши роки и уроки. Они вам придут, они выстроятся. Вы, главное, выполняйте и делайте. Знаете, есть еще одна интересная вещь. Я честно говорю, вот если кто-то пройдет мой курс или книгу, и у него вообще не поменяется сознание, ну вот просто вот вообще, вот скажет вообще полный мусор, я, честное слово, я готов вернуть ему деньги, еще даже доплатить и рассказать, почему у тебя это не произошло. Потому что мне самому интересно, как мне улучшить себя и свои труды, и лучшие знания для того, чтобы еще что-то сделать лучше. Поскольку я дальше работаю над другими книгами, основанные на моих других курсах «Люди света» и «Мастер света», о которых я тоже делал презентации на Народном славянском радио. И еще плюс моя есть художественная книга о планете Земля, которая, ну, еще будет долго писаться, ну, потому что это долгий процесс, но тем не менее, так называемая наша Терра. Но тем не менее, задача вот такая, вот она амбициозная, может быть, в какой-то степени даже невероятная, но я считаю, что если я, или точнее неправильно, не я, нет, ни в коем случае, если родовая система, род поможет, я лишь просто проводник этих знаний. Если вот это вот поможет воссоздать, да какая разница, я или кто угодно. Главное, чтобы мы все вместе достигли общего понимания, гармонии и построили новый мир, общество. А будь то это через эту книгу или нет, но если это произойдет так и быстро, то я буду счастлив. Ну, по крайней мере, я на сегодняшний момент не нашел другого алгоритма попробовать. Естественно, все процессы происходят параллельно. Но я надеюсь на то, что эта книга сделает существенный вклад в общество развития нашей цивилизации. Вот у меня такие вот амбициозные планы, которые я прошу у высших сил. Ну, вы знаете, тот, кто ведает и вибрирует, то есть он становится с резонансом, он тождественно становится этим. Я хочу становиться этим и хочу, чтобы эта книга, эти знания помогли многим действительно найти свое предназначение, действительно ответить на многие вопросы, гармонизировать отношения в семье, закрыть вопросы пьянства, там, измен, каких-то абортов или программ войны, бедности, выровнять свою карму, улучшить свое здоровье, найти свое хобби, дело предназначения, найти единомышленников, построить реально главное классное общество, в котором люди все живут и развиваются, и помочь каждому не критиковать, а улучшать, делать и работать над собой по максимуму, по мере возможности своего потенциала. Ну вот это приблизительно вот так вот вкратце. Поэтому я открыт полностью всячески к любому конструктиву, любым предложениям. И мало того, совместных проектов, эфиров, или чем я либо могу помочь, как целитель, ясновидящий, с моими способностями видения, лечения, дистанционно я работаю, консультации, я всегда открыт, потому что я считаю, что мы есть часть единого целого. Если я могу помочь вам, то вы можете помочь мне. Мы все можем реализовать свои задачи. Самое главное — что-то делать. Ну, по крайней мере, если вы поможете реализовать мою часть моего предназначения, моей миссии. Я вам буду очень за это признателен, вам, в вашей родовой системе. Я надеюсь, ответил. Да. Да, ответил. Вот смотри, я еще вижу, что в твоей книге очень много практического момента, то есть ты много практики разбираешь, и появилось ли вот в книге какие-то новые практики, которые ты не раскрывал в других своих статьях, в литературе? Смотрите, в каждой книге у меня более 144 практик. Ну, первая книга, она основана на предназначении. То есть чисто на предназначении, чтобы человек просто нашел, куда ему идти, там, как работать с родом, как чистить свою физику. Ну, такие более практически приземленные вещи. Вторая книга, которая планируется, это курс «Люди света». Это работа с мировоззрением, это работа с ощущением своего тонкого материального мира. То есть это структурирование понимания своей космической природы, понимание вообще, куда мы идем, почему мы идем, почему все эти вот процессы происходили. Это более уже сложная такая информация для людей, которые хотят все-таки погрузиться в работу над собой глубинно. Третья книга – это уже для людей, которые хотят стать ясновидящими, целителями, парапсихологами, эзотериками. И там совсем другие техники, которые уже непосредственно связаны с лечением, с раскрытием способностей, с паранормальщиной, и такими разными вещами, которые есть. Поэтому… Конечно, у меня очень много техник и практик, которыми я открыто делюсь и в бесплатном доступе, они у меня есть на YouTube-канале, у меня порядка более 100 техник, я в открытом доступе говорю, берите, ребята, пользуйтесь, я провожу эфиры, главное, чтобы вы были счастливы и улучшили свою жизнь. Если это вам поможет, я буду только еще более счастливее от того, что у нас мир, общество становится лучше, соответственно, мне нужно выходить на более высокий уровень, чтобы еще становиться лучше, то есть ваша эволюция, моя эволюция. То есть это круговая порука. Поэтому однозначно техник много. Перечислять их бесконечное множество. Поэтому я не думаю, что я даже в один эфир уложусь, если я просто буду читать названия этих техник и описывать их кратко. Дело тут не в этом, даже не в кратком обзоре этих техник. А дело в том, что разный функционал, в том числе, вы знаете, как… Я подошел по такому же принципу, то есть первая книга. Как гармонизировать явный мир, чтобы он синхронизировался с навным и с миром слави. Такой переход. Вторая, люди света, это работа с навным миром, со своим внутренним аспектом, своей родовой системой, со своим космическим миропониманием. А третья книга, это уже переход в славе, в мир более понятия Бога-человека, как этим вообще можно стать, я не говорю, это моя версия. И ни в коем случае, если кто-то скажет а у меня другая версия, пожалуйста, пусть она будет. Я ее уважаю, ценю, но у меня она вот такая. Если вам резонируют мои труды и мой путь, и мои знания, осознания, я с удовольствием поделюсь. Я готов быть открыт, и давайте сделаем лучше друг друга и выйдем на более высокий уровень. Поэтому однозначно техник много. Смотрите, опять же, возможно, вы найдете многие техники, которых нету в книге, у меня на канале, поэтому это симбиоз, и их очень-очень много. Какие-то есть даже в открытом доступе, я об этом рассказываю. На какую еще возрастную категорию рассчитаны твои книги? Ты знаешь, хороший вопрос. Я очень долго ломал голову на этот момент. И на сей день, когда мне издатели задают вопрос, точнее, интернет-магазины и книжные магазины задают этот вопрос. А если говорить простым языком, положа руку на сердце, это 12 лет плюс и до бесконечности. Потому что, чтобы просто понимали, у меня мои родители, там дедушка, бабушка, мама читали мою книгу, и это так, навскидочку, дедушка, 89 лет. Он для себя и мои родственники, они… прошли и многие вещи структурировали, все эти знания. Я научил их буквицы, я научил их другим знаниям, и они живут, и светодни празднуют, и многие-многие другие вещи. И поэтому я четко знаю, что в любом возрасте, даже с какими-то предвзятыми убеждениями, можно трансформировать и открыть себе вообще понимание и пути, и границы развития, и духовного развития, выйти, самое главное, с апатии, с депрессии, с этого застоя жизненного. Но почему 12 лет? Вы помните, да, 12 лет происходил обряд именно речения, получение взрослого статуса. И если кто-то еще не вышел состояние взрослого статуса, еще в сознании детского, он еще ведет себя неосознанно, эта книга поможет. Ну или, по крайней мере, максимально приблизит к прохождению вот этой трансформации. Почему раньше, честно, может быть, эта книга подходит и раньше, но только тем сознательным душам или те, которые души имеют более высокий потенциал. Я проводил тестирование, поскольку я с разной категорией детей тоже работаю и лечу их по многим разным заболеваниям и проблемам. Я ради интереса брал эту книгу и говорю: слушай, можешь просто полистать? Ну вот просто вот. И я был удивлен, дети 7 лет, 5 лет, они там: ой, камушки, ой, а там это, и эти камни есть, а что это такое? А это родовое дерево. И ребенок говорит родителям: мама, почему мы не нарисовали родовое дерево? Ну да, я понимаю, что на уровне детском это как-то, ну, звучит, знаете, может быть примитивно, но когда там написано задание: нарисуйте родовое дерево, я рассказываю, как это делать и почему оно влияет. И ребенок в 5 лет говорит своим родителям, ну, может быть, если родители в какой-то той или иной форме будут это читать, это вдохновит. Может, кого-то и нет. Я не знаю. Однозначно на всех ответить не могу. Но те вещи, которые я уже видел, у меня ребенок, который не мог научиться читать, он читал буквицу, и он есть записи, когда ребенок читает, а его спрашивают: слушай, а как ты это читаешь? Он говорит: я не знаю, мне просто вспомнилось, что я умею читать. А почему ты АБВГД не можешь почитать? Тут буквицу ты можешь читать, а АБВГД не можешь. А ребенок говорит: я не знаю, это девочка 4,5 года. И такие многие вещи открываются, и я, ну, не претендую, что это должна быть детская навязанная какая-то литература, ни в коем случае. Но если это родители сочтут как элемент познания, или как элемент возможного нахождения себя, то однозначно можно. Но я считаю, что если ребенок в 12 лет прочтет это, у меня уже были прецеденты, когда дети в 12 лет прочитали эту книгу и поняли, чем они хотят заниматься. То есть, представляете, то есть они уже прошли понятие профориентации, они начинают уже учиться, осознанно готовиться к своему будущему институту, не просто там, ну, на что денег хватило, или куда там родители отправят, ну, или там где ближе, а уже с осознанным пониманием, как это. Поскольку это же работа и с астрологией, с нумерологией, с кучей разными параметрами, ну и много вот эта квинтэссенция всех вот этих знаний, которые формируют наше предназначение, подходит. Поэтому, ну, конечно, в среднем это уже, ну, более зрелый возраст, осознанный возраст, или для тех тот возраст, который задает себе вопросом, как найти свое предназначение. А вы же понимаете, это любой возраст. И опять же, нет понятия, там, это книга для женщин или для мужчин. Это книга для всех. Да. Да, я с тобой полностью согласен. У меня тоже дочь и буквицу недавно выучила, мне читала, перечисляла ее, ей это интересно. И дети, я думаю, что они проще воспринимают эту информацию. Ну, смотря как она подается, может быть, если там язык для ребенка сложноват, то родители могут прояснять какие-то вопросы. Ну вот смотри, я сегодня выступлю как дотошный такой читатель. А вот чем все-таки, Александр, твоя книга вот может отличаться от других типовых книг, которые, ну вот что меня может спозиционировать все-таки купить эту книжку? Это тоже хороший вопрос. И знаешь, я не еще раз не говорю, что я вот когда смотрел и листал, я практически, знаете, есть такая, если вы в поисковой системе напишите «великие книги» или «100 самых великих книг, которые рекомендуется прочитать». Я читал всю эту литературу, я вдохновлен этой литературой, написал эту книгу. Поэтому однозначно вот эти великие люди, которые писали, как-то на мою жизнь, на мое воплощение, на мое сознание повлияли. Поэтому, возможно, в какой-то степени вы сможете видеть отголосок вот этих вот великих книг, людей и так далее. Поэтому я не могу говорить, что эта книга, она наилучшая. Но эта книга, она в простой форме помогает соединить знания, поскольку сейчас очень много концепций в интернете, там, на YouTube, их очень много. И вот как вот эти все знания построить по полочкам, чтобы у вас была ежедневная практика, чтобы вы не выпадали в рабочем процессе, ваше здоровье было нормальное, у вас было хорошее отношение с родными и близкими, у вас хорошее отношение было с воспитанием детей, и, кстати, в книге я тоже привожу пример по воспитанию детей, чтобы у вас была хорошая благостная карма, вас уважали в обществе, и эти все знания выстраиваются в единую концепцию, которая может трансформировать в непрерывный поток вашей жизни. То есть если вы это можете реализовать, ну, я с удовольствием, вот честно говорю, эта книга, она вам поможет. Она, видите, как радугой блестит, списали. Здесь еще самое важное, то, что я делаю, я ставлю здесь энергетическую программу, здесь божественный свет заложен, как я руноскрипты активизирую, чтобы у вас пробуждалось. То есть эта книга 24 часа в сутки, 7 дней в неделю произносит следующую фразу «осознайся». То есть она вам пассивно будет нести свет, ни в коем случае не несет какие-то программирующие, вредоносные или еще какие-то моменты. Она просто несет свет божественный и просто напоминает вам отражением, говорит «пробудись, пробудись, пробудись». Она вам будет заставлять, чтобы вы внутренне стали лучшей версией самих себя. То есть это основная задача, что в этой книге, чем она отличается. То есть это не просто текст, это работа не только знаний, это работа энергетического потенциала. Я лично каждую книгу вот этими ручками, потенциалом живой буду вот так вот брать, заряжать энергетически. И эта книжечка, когда она до вас доедет, неважно, даже если вы электронную версию книги будете приобретать, она будет иметь ту же функцию. Даю гарантию. Поэтому ну, это вот то, что я хотел. Вот я максимум своей любви, максимум всех своих знаний вложу сюда. Еще раз, почему я это делаю? Потому что у меня есть миссия сделать этот мир лучше. Ну, по крайней мере, если я хоть как-то сегодня и завтра и так далее буду это делать через действие, через книгу, и у вас это действительно улучшится, я буду счастлив. Честное слово, я буду засыпать сегодня, и в осознанных сновидениях, когда буду моделировать реальность, я пойму, что, блин, ну есть же улучшение, все-таки мир меняется, люди становятся осознаннее, продукты становятся чище, вода, экология, ну и так далее, и так далее. Поэтому однозначно это не просто коммерческий какой-то проект, нет. Это просто идея, возможность, которую мной движет. И вот то, что движет, а это истинные помыслы и благие намерения, оно и отличается. Возможно, другие авторы тоже имеют благие намерения и помыслы, или они просто делятся своим суждением или каким-то научным трудом. Но у меня это не просто, знаете, свое отражение, копия своего сознания. Это желание через меня высших сил, родовой системы и кураторов. Меня курирует бог Велес, кто не знает, у меня имя Велес Дарья Ведическая. И вот это его посыл меня заставить написать эту книгу. То есть если раньше это, знаете, ну у меня есть курс, и мне этого достаточно. Мне прямо пространство говорит, нет, должна быть книга. И я говорю, ну где я, ну вы что там, как я могу создать книгу, потому что это же вон умы какие, ну как я могу с ними мериться, это ж они там такие толстенные знания и все остальное. Когда это произошло, и когда у меня вот на столе появилась книга вот такая толстенная, я вот сидел, знаете, я как в бытии я находился, смотрел на нее и думал, да невероятно, как это вообще могло произойти? Потому что это находилось в бытие в потоке, и это произошло, поэтому... Но это элемент служения. Возможно, это кому-то книга не понравится. Я не спорю, я не могу быть всем хорошим. Но еще раз говорю, эта книга не только мой труд. Это книга, квинтэссенция посланий высших сил моей родовой системы и всех тех наработок, в том числе и тех ведущих умов, которые поделились своими афоризмами, знаниями или какими-то еще наработками, которые изложены здесь. Вот в этом есть отличие этой книги от других. Да, интересно. Я думаю, что, может быть, все-таки мы раскроем чуть-чуть небольшую такую завесу, и ты, может быть, расскажешь о какой-нибудь практике или какой-нибудь теме, которую ты раскрыл в книге, чтобы заинтересовать как-то. Ну, вот давай мы просто проведем такой пример, вот просто банально. Вот у тебя сейчас есть электронная версия книги, чтобы просто с читателями мы не говорили. Вот давай сделаем прямо вот интерактивно. Вот задай сейчас любой вопрос, который тебя интересует, ты его можешь не озвучить, если хочешь. Просто вот задай себе вопрос, возьми сейчас электронную версию книги, просто пусть тебе придет цифра там, от 1 до 484, просто пролистни на эту страницу, тыкни пальцем вот в тот текст, который есть, и прочитай одну строчку. Если после прочтения строчки, вот той, которую ты прочел, у тебя не появится понимание, подсказка, как тебе продвинуться в сторону реализации твоего вопроса, который ты только что задал. Ну, у тебя, по крайней мере, расширится понимание. И ты вот увидишь, как это работает. Ну, вот прямо сейчас, если тебе несложно, сделай. Это, я не думаю, занимает много времени. И это практически интерактивно будет подказывать. Потому что одно дело, если я буду давать просто какую-то технику, практику, которую у меня очень много есть в предыдущих эфирах на Народном славянском радио. Но я хотел бы показать, как это работает вот на тебе в реальном времени. Ну и ты вот прямо сейчас дай обратную связь, если тебе не сложно. Вот возьми, задай вопрос, открой страницу, ты к ней. Ну да, попала в точку. Отчасти да, я согласен. Ну то есть я прочитал, это может быть как-то относится к моему внутреннему миру на данный момент. Давай углубимся. Смотри, вот это если мы говорим о вопросе, ну, допустим, слово «проблеме», правильно? А вот теперь задай другой вопрос. Задай вопрос, что мне нужно сделать для того, чтобы повысить свою осознанность. Допустим, такой примитивный вопрос, ну, или там расширить мое мировоззрение, или узнать что-нибудь новенькое, или пересмотреть свою жизнь, или открыть какое-то для себя маленькое открытие. Точно так же открываешь, тыкаешь пальцем на той странице, которая тебе попадается. Неважно, еще раз напоминаю, будь то электронная версия у вас книги, будь то физическая, она вот точно так же будет работать. То есть вы задали вопрос, открыли, и вот у вас там и картиночки тут есть. Тут очень много картинок, если вы видите. Их очень много, тут разные диаграммки всякие. Ну, в общем, никогда не переставай учиться. Понятно, живи, да? В отсеке сегодняшнего дня. Ну вот. И, соответственно, это четкая мотивация, что хочешь открыть новое, на, учись, пожалуйста, вперед. Вот тебе инструкция и программа. Да, кстати, еще очень важный момент. Я старался каждое слово здесь заложить образом в буквице. То есть это не просто текст, это образные конструкции по буквице. Да, они, к сожалению, не написаны пока еще шрифтом древнеславянской буквицы, но задача у меня другая, чтобы каждый смог это прочитать. Поэтому пока это первая книга, а уже дальнейшие, последующие, я надеюсь, будут уже в каком-то таком интересном формате возрождать. Но тем не менее, вот идея вот такая. Ну и вот еще, допустим, банальный пример, давай, по поводу книги предсказаний. Вот ты банально можешь сказать, что я должен сделать для того, чтобы моя жизнь завтра стала лучше. И точно так же задай вопрос, открой страницу, тыкни пальцем и увидишь. Прямо посыл к действию. Если вы не знаете, что делать, тут конкретно, что делать, ты тыкаешь пальцем и получаешь ответ. И вот тебе ответ на вопрос, что делать завтра. Ну или сегодня, чтобы у тебя завтра было лучше. И сейчас мы получим ответ. Молитвы за род помогают убрать родовые программы. Поздравляю. Ну вот, видишь, как бы. Пожалуйста. То есть тебе подсказка, вот с чем надо работать конкретно для того, чтобы улучшить свою деятельность. Работай с родом, молись, взаимодействуй, пожалуйста. Ну это вот как оно работает в таком режиме. Да, я думаю, что нам стоит уже перейти к вопросам и ответам, так как мы, в принципе, пробежались по книжечке. Как ты думаешь, или есть еще что рассказать? Ну, я думаю, что вот как раз я дополню в момент, когда будут задаваться вопросы, я с удовольствием отвечу в расширенном варианте вот именно. Там, я думаю, вскроются все дополнительные темы, которые я еще не раскрыл. Хорошо, сейчас мы послушаем отбивочку и перейдем к ответам на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос банальный. Я его ожидал. Людмила Писарева. Доставка книги возможна с Украины в Россию? После оплаты как ее можно получить? Доставка можно. Я уже даже в Канаду отправлял. Поэтому вопрос, я не могу сказать по срокам, как оно будет доходить. Ну, в среднем это 2-3 недели. Ну, опять же, все зависит от скорости работы почты. Но доходит. Да. Идем дальше. Кирилл Кирюшин. Кто целевая аудитория ваших книг? И где и как вы собираетесь реализовывать свои книги? Хороший вопрос. Сейчас я написал всем интернет-магазинам в мире, которые продают книги по эзотерике, психологии, всевозможным, ну, это, знаете, такой жанр популярная психология, как называется, то есть все те, которые, ну, на всех ресурсах, Украина, Россия, Беларусь, ну, все, вот полностью СНГшные страны, в том числе и страны, где присутствуют люди, общающиеся на нашем языке, и я сейчас веду переговоры, чтобы у них, ну, чтобы они продавали эту книгу, но поскольку я никому не известный автор, и все такие говорят, ой, вы знаете, вы никому не известный автор, у вас только одна книга, мы покупаем от издательств, когда там 500 книг. Поэтому я понимаю, что этот процесс еще долгий, но если вы поможете в реализации отзывов и все остальное, эти продавцы, магазины будут более охотнее это делать, потом в каждой стране, в каждом регионе вы сможете это сделать. Но я скажу так, я уже начал вести переговоры с самыми крупными площадками. Пока мы ведем переговоры, и мы к чему-то точно придем однозначно, я это знаю. И потом в дальнейшем, но пока я не договорился ни с каким дистрибьютором, поэтому пока что только через меня, но я думаю, пару месяцев вы можете потом просто мониторить в интернете, ну или у меня пока на моих ресурсах это можно сделать и так далее. Стоимость книги, ну опять же, я это делаю и по сакральным значениям, и по значениям непосредственно цены полиграфии. К сожалению, я бы с удовольствием сделал ее дешевле, но поскольку цены на краску, я считал, причем производство и там, ну, в гривнах это 990 гривен, опять же, почему так? Это 9,9, это знак бесконечности, или уроборос, или символ нашего рода. Или в рублях это 2700 рублей. Опять же, число 27, оно имеет определенную связь, 2 плюс 7 – это 9, это завершенность, и, ну, завершенность старого сценария жизни и переход на новый. Поэтому это вот такая вот цена, которая есть, плюс доставка. Ответ на вопрос, сколько стоит доставка, я не знаю. Каждая, ну, плюс-минус, она, ну, не такая дорогая, поверьте, но я же не знаю, куда там отправлять, поэтому все зависит от этого. Но это, поверьте, не возьму ни копейки, ни рубля лишнего вашего, а вот только то, что соответствует тому, что есть. Лишнего мне не надо, не хочу создавать кармические долги, пусть оно пойдет во благо и так далее. Электронная версия стоит столько же, потому что это вложенный тот труд, который есть в этом. Поэтому как вам удобней, поскольку кому-то такое подходит, кому-то такое подходит. Я ответил. Идем далее. Кирилл Кирюшин задает еще вопросы. Есть ли ваши книги в электронном виде? Это ты уже ответил. Платно или безоплатно? Также он еще задает. Вы сами придумывали свои техники или брали из какой-то традиции? Хороший вопрос. Ну, я вообще-то называю мировосприятие. Все техники, они мне приходили. Я ни у кого ничего там не брал. Но понятие, ну, как бы славление рода. Ну, можно сказать, что это наша традиция, от которой пришло. Мне эта техника пришла. А потом я узнал через, там, я не знаю, где-то лет 12 или 15, когда я это делаю технику, что это часть элемента древнеславянского славления. Ну, понимаете, да? То есть сказать, что я ее взял, нет. Она мне вспомнилась. Все эти знания я ни от кого не своровал, не стырил. Это все те техники, которые мне пришли осознанно в моих осознанных сновидениях, в практиках, в медитациях, в вспоминаниях моих прошлых жизней, ну и так далее. Какие-то элементы, небольшие знания или описания я, ну, взял у авторов, на которых я ссылаюсь в книгах. Но это буквально ситуативно-точечно, и это не техники, а больше, ну, какие-то информационные блоки, назовем это так, или информационные посылки на диаграммы там, или на какие-то афоризмы. Ну вот, это если вкратце. Хорошо, заранее прошу прощения у того, куда я ставлю ударение в фамилии, потому что я могу ошибаться. Кирилл Карюшин задает вопрос. Вы считаете, что ребенку 12 лет будут интересны темы ваших книг? Вы знаете, это вопрос, как это подавать. То есть если ребенок 12 лет, ему вообще ничего не интересно, то, конечно, может быть и неинтересна будет и книга, и даже еще других 100 тысяч книг хороших авторов, известных и популярных. То есть если вы дадите возможность сказать, что если ты хочешь определиться в жизни и, ну, найти себя, можно попробовать. Еще раз говорю, я не проверил всех детей на планете, интересно вам будет это или нет. Какое-то небольшое количество людей и родителей, которые приобрели книгу и которые попробовали, поскольку, еще раз говорю, мало времени прошло с издания, это сейчас массово происходит, и сейчас те, которые уже приобрели, они дают своим детям, пробуют. Я прошу их, дайте обратную связь, как им идет, не идет, нравится, не нравится. И они дают положительные отзывы и обратную связь. Поэтому однозначно я скажу, кому-то пойдет, кому-то не заинтересует, может быть, вообще. Может быть, это просто временно. Все зависит от того, как вы, как родитель, доведете. То есть, если вы до этого занимались воспитанием и просто подвели к тому, что человеку надо уже определиться с предназначением, какой-то свою миссию, путь, или он вообще интересуется литературой и читает, и ребенок захочет, то, конечно, это будет ему интересно. Но если ребенок полностью в интернете, в компьютере, а вы ему книгу будете и рассчитывать на то, что она исцелит, сделает решение всех ваших вопросов, он перестанет там быть зомбированным компьютером. Ну, такого чуда еще пока не было, но я не знаю, опять же, поскольку энергетические свойства книги имеют определенные свойства, может, если вы просто книгу на стол положите, может, он ее и откроет хотя бы. Ну, опять же, это надо все тестировать, и если вы со временем, мы там через год сделаем чудодейственное свойство книги, как она повлияла на вашу жизнь, и вы действительно сами поделитесь, я буду только счастлив. Но поэтому нет однозначного ответа, но однозначно, я думаю, это мое мнение с точки зрения моего версии. Она в любом случае хоть немножечко, даже если вот ребенок как бы скептичен или не хочет, вот попробуйте, как вот только что мы с Алексеем пробовали. Ну попробуй, вот задай вопрос, тыкни пальцем, посмотри. Если его это не заинтересует, три раза, если он попробует сделать такую акцию, его это не заинтересует, ну, тогда я не знаю, либо не время, либо неправильно подан материал для презентации, в данном случае, книги родителями. Но мне кажется, что сейчас те дети в том уровне, чтобы им не просто какие-то, знаете, там разукрашки или какие-нибудь комиксы предложить, как это уже сейчас массово, а должна быть литература в соответствии с их уровнем мировосприятия. Потому что, когда я начинал вспоминать с прошлой жизни, как, ну, я воспитывался, когда был маленьким, в Дарии, Гипербореи и там в той же Атлантиде, я просто понимал уровень того, который был у детей 12 лет. И знали астрологию, нумерологию, хиромантию, многие аспекты. Поэтому я тоже думаю, что мы уже должны повысить уровень планки сознания. Да даже вспомните, вот дети в Советском Союзе. Чего умели там считать в уме, столбики и многие другие. Вы сейчас попробуйте ребенка спросить, там, посчитать. Да без калькулятора и мобильного телефона уже тухо идет. И многие проблемы такие мы сталкиваемся. Поэтому я считаю, что это один из элементов, который поможет. Однозначно нужно пробовать и давать обратную связь. Хотите, делайте собрание психологов, критиков. Я с удовольствием предоставлю книгу для проведения экспертизы, там, я не знаю, заключения на адекватность или еще чего-то такого плана. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли мой посыл. Благодарю. Да, благодарю. Надеюсь, Кирилл Корюшин удовлетворен ответом. Дмитрий Калашников реплику написал. «Я думаю, эта книга интересна будет многим». Прокомментируешь, дальше идем. Не, благодарю. Однозначно я очень признателен за такое ощущение и отклик. Поехали дальше. Ася, а где купить в Украине? Ну вот, опять же, тоже, вот сейчас пока через меня пишем, мне в личку. Я уже говорю, то есть можно написать в социальных сетях Александр Жарков ВКонтакте, в Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме или по моему телефону +380 93 613 82 98. Опять же, это мой WhatsApp, Viber, Telegram. Вы можете мне написать, и я вам с удовольствием предоставлю эту книгу, ну, почтой, отправлю новой почтой, как хотите. Ну, или физически, я в Киеве нахожусь, поэтому с удовольствием. Пока так. Ясно. Дмитрий Калашников, реплика. Содержимое книги работает. Это точно восклицательные знаки. Да, благодарю. Мало того, она имеет еще терапевтический эффект. То есть, если у вас есть какой-то непроработанный блок, ну, какой-то сферы жизни, вы можете продиагностировать через книгу, вы можете понять, где у вас перекос, и вы ее можете откорректировать благодаря техникам, практикам по всем сферам вашей жизни для того, чтобы перейти на новый уровень осознанного развития. Поэтому, если у вас там, допустим, проблема, неважно, через 3 года, 5 лет, 7 лет, вы всегда можете открыть книгу, и это простой базовый алгоритм, который вы можете использовать для коррекции. Потом вы можете использовать другие знания, но это алгоритм простой, который работает. Ну, просто поскольку проверено за 7 лет проведения курса «Открой свое предназначение», те, которые приходили, у них были какие-то трудности, они могли легко с них справляться, потому что они использовали эти техники, практики, они потом давали обратную связь там, через 2 года, через 4-5 лет. И все эти техники, они описаны в книге, поэтому оно однозначно будет работать не только разово, вы прочитали и забыли его веки вечные. Эта книга, она, знаете, должна быть как настольным алгоритмом взаимодействия. Ну, а может, вы просто прочтете, у вас все включится, и вы будете все помнить, делать, работать, вы будете как заряженный веник воплощать свое предназначение, значит, книга выполнила свое дело. Вот это мое самое главное, чтобы вы сами вышли на свой сознательный уровень и стали творцом. И потом можно даже к этой книге не возвращаться. Самое главное, чтобы вам было. Потом ваша задача потом передарить эту книгу кому-нибудь для того, чтобы ему другого также пробудилось и помогло. Вот это вот простая задача, которую я бы хотел сделать. Хотите, всей семьей читайте, это будет только классно. Если вы еще будете обсуждать, то это выйдет и повысит ваш нравственный уровень, потому что я бы очень сильно хотел, чтобы у нас восстановился институт семьи, и у нас появились нравственные такие понимания, как, помните, да, Кон и Рита. Ну и вообще все те вещи, которые были известны нашим предкам, и которые мы должны постепенно к этому подойти. И вот те элементы, которые есть в книге, они помогают. Возможно, это какой-то промежуточный этап. Возможно, кто-то еще напишет другие какие-то книги, которые дополнят или еще что-то. Но я, по крайней мере, попытался в своем формате положить основу вот таком вот моим подходом, как мне удалось это судить вам. Благодарю. Вот подключаются наши постоянные слушатели и зрители. Анатолий Подкова задает вопрос. Как вы считаете, с чего нужно начинать пересмотр своего мировоззрения? И как это делать эффективно? Ну, я вот пишу книги без аудита. Вы не можете это сделать. Есть одно из самых простых правил. Когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чем нуждаемся. В славянской системе это смерть, смена мерности пространства. Старое ваше мировоззрение отходит, переходит новое. И поэтому в данном случае вам надо понять, как вы хотите свою жизнь видеть. То есть вот все, по всем сферам, здоровье, карьера, личная жизнь, духовность, яркая жизнь, эмоции, то есть честно себе признайте. Вот я хочу, вот, и прописывайте себе, как вы хотите. Дальше потом все очень просто, этот алгоритм в книге представлен. Пишем 10 желаний, вот в колоночку мы их записываем. Потом распределяем циферками по степени желаемости. 1 самое желаемое, 2 менее желаемое, 3 менее желаемое и так далее. Потом распределяем в колоночку по степени реальности. 1 самое реальное, 2 менее реальное, 3 менее реальное и так далее. То есть 2 колоночки, да, одна колоночка желаемость, другая колоночка реальность. Потом берем среднеарифметическое, 1 плюс 2 поделим на 2. И будут цифры 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Это цифры от меньшего к большему, та последовательность, которой нужно двигаться для достижения цели. Цифры с запятой, это означает либо не хватает энергии, либо понимания. Цифры у вас повторяющиеся, это значит одно желание зависит от другого. То есть если вы имеете, у вас есть уже четкий алгоритм, как выйти на пример своего предназначения. Потому что ваше сознание, ваша душа знает, как вам выйти на уровень высшего развития. Вы просто должны прислушиваться к голосу своей души. Ну и все, и дальше вот ваша душа, она вам раскроет ваше полное предназначение, которое есть. Единственное, что вы заводите дневник и каждый день записываете, что вы делаете для достижения вот того первого своего желания. Вам путь направит. Вы просто день прошел, говорите, я сегодня сделал вот это, вот это. Это получилось, это не получилось. Ничего страшного, завтра я сделаю и так дальше. Если вы будете постоянно в потоке делать только те вещи, которые вам нравятся, ну и они вас развивают, поздравляю. Вы находитесь в состоянии любви, это люди Бога ведут, переход на новый уровень развития. Если вы перешли на новый уровень развития сегодня, завтра, послезавтра, поздравляю. То есть вы всегда эволюционируете. Во всем ищите смысл. И во всем ищите развитие, и тогда у вас произойдут невероятные чудеса. Ну, это вот такой простой алгоритм, который поможет вам реализовать ваш запрос. Благодарю. Людмила Писарева, реплика. Александр, ваши техники работают, проверила на себе. Получить такие техники в одной книге – это невероятная счастливая возможность. Благодарю вас. Благодарю, благопринимаю, приумножаю. Пускай всем будет такая возможность. А у кого… Опять же, вы знаете, многие там говорят, там, типа, ой, ты там зарабатываешь. Честно, знаете, если ваша родовая система, у вас там очень какое-то невероятное тяжелое там возможность, вы там в каких-то очень больших долгах или еще в чем-то, поверьте, если ваша родовая система просит помощи, да я вам подарю эту книгу. Вопрос не в этом, то, что должен быть здравый энергообмен. И эти вещи, ресурсы помогут для реализации дальнейшего. Но если вам действительно надо, и это поможет выйти вам из тупика, всегда, поверьте, есть возможности, которые могут вам дать, или вы можете сделать и реализоваться вместе. Поэтому пользуйтесь. Самое главное, чтобы вам оно вошло впрок. Если это будет впрок, то тогда все от этого выиграют. Поверьте, ваша родовая система по закону благодати, она отблагодарит, и вам не надо будет объяснять, что это дорого или недорого, это естественно, это нормально. В всем есть определенный смысл, цель и ценность. Когда вы увидите тот труд, который вложен, тот потенциал, и опять же говорю, это не только мой труд, это труд моей родовой системы, это труд потенциала прошлых воплощений, это труд потенциала огромного количества осознанных сновидений, техник, практик, медитаций, молитв и прочитанных книг, которые я там за свое воплощение прочитал. Поэтому это вполне логичная закономерность, которую я искренне с вами делюсь. Благодарю. Вопросов больше нет. Благодарю зрителей за интересные вопросы, которые шли в течение эфира. Сегодня наш эфир вот подошел к концу. И я думаю, что стоит все-таки добрую традицию не упускать и пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое. Знаете, я очень вам благодарен. Я надеюсь, что вам отозвалось тот труд, который я вот несу. И я бы очень сильно хотел, чтобы у нас возродилась традиция читать. Сейчас очень много людей переходят на понимание, вот знаете, когда мы слишком много сейчас уходим в какую-то информацию по верхам. Вот там читаем какие-то статьи или просто YouTube-ролички какие-то смотрим, не углубляемся. Я бы очень сильно хотел, чтобы мы возрождали свою нравственность, возрождали чтение книг, как это было у наших предков, возрождали многомерное образное мышление. И я бы очень сильно хотел, чтобы это произошло на наш век. Поэтому давайте сделаем это реальным, возможным, и поможем, чтобы это произошло очень быстро, скоро. А я с радостью помогу вам в этом. Благодарю за то, что вы были и есть со мной. Слава вашим родам за то, что вы интересуетесь, пытаетесь развиваться. Я более чем уверен, пускай мой род и ваш род поможет вам максимально реализовать ваше предназначение и найти его в кратчайшие сроки. До скорых встреч. Благодарю. Будь добру. Слава роду. Благодарю, Александр, за добрые слова, за книгу, которую ты написал. Именно вот бумажный вариант, я думаю, это тот вариант, когда твой мир раскрывается. Потому что, когда читаешь книгу, это твой мир в твоей голове. Когда ты смотришь видео или семинар, восприятие совершенно другое. Сегодня была презентация книги «Открой свое предназначение». Автор Александр Жарков, психолог-гуманист, целитель и биорезонансный практик-аналитик. Если эта тема была интересна вам, ставьте палец вверх, поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Пока-пока. Народное славянское радио для пытливых умов.